Глава 10. Парень медленно и уверенно встает, широко улыбается. У меня внутри все переливается от возбуждения и вспыхнувших чувств кому-то еще, кроме себя. Бархатным, знакомым уже по телефону голосом, приветствует меня. «Здравствуйте, Алена. Отлично выглядите». Его карие глаза сияют, как звезды. «Боже мой! Какие манеры и культура речи!» Горячая кровь приливает ко всему телу. И сразу. Выдыхаю с облегчением. Знаете, когда понимаешь, что парень на 8 лет моложе, то представляешь его таким еще подростком, с отсутствием правил поведения и элементарного этикета уважения к девушке. А тут столько всего. Неужели такие парни еще существуют? Хочу познакомиться с его родителями и пожать руку. Сердечко бьется в 1000 раз сильнее и чаще. Оно просто ликует от восторга. Мне кажется, Ханна, сдаюсь без боя. «Здравствуйте, Денис», — заторможенно отвечаю я. И тут же ругаю себя, что слишком сухо и сдержанно. Уж так вышло. Я не мастер выражать положительные эмоции. По работе все же больше отрицательные подходят. Жду, пока Линур закончит с моим стулом и покинет нас. «Прошу». Отодвигая стул, приглашает меня к столу администратор. Сажусь. Молчу. Намеренно. Не хочу, чтобы Линур что-то понял. Или неправильно понял. «Приятного вечера. К вам сейчас подойдут». Улыбаясь, объявляет он. «Спасибо». Вежливо говорим мы с Денисом разом и смущенно переглядываемся. Да, кажется, мы на одной волне. Первые 5 секунд мы просто молча смотрим друг на друга. Давим легкие смешки и ужимки, опускаем глаза, как школьники. Потом снова поднимаем и с любопытством смотрим друг на друга. Надо что-то сказать. А что сказать? Скажи про погоду. Погода, погода, погода на улице, темная. Отбрыкиваюсь я сама от себя. Дура. Разрывает меня мозг. «Согласна!» — шиплю в ответ. «Так что сказать?» «Жди! Пусть он сам начнет. «И как долго ждать?» — устраивает расколбас мой внутренний невротик в своем мозгу. «Не суетись! Пусть проявит себя как мужчина!» «Так он же улыбается и молчит! Надо что-то делать с этим!» «Смотрит как на витрину и молчит!» «Успокойся! Парень просто любуется тобой! Видишь, какой офигенный букет притащил? Что, зря?» Я смотрю на красивый букет. Восторг. Как-то так выходит, что цветы я только от коллег на день рождения получаю. И на 8 марта от Марка. Но он всем бабам дарит. Поэтому его все бабы и любят. Если бы я была бы на его месте и мужчиной, то тоже бы так делала. Пусть лучше любят, чем сплетни распускают и палки в колеса вставляют. «Ой!» — спохватывается Денис. «Извините, это вам». Берет со стола букет и протягивает мне. «Спасибо». Как можно поспокойнее произношу. Но внутри все кричит от восторга. Денис снова молчит, широко улыбается. «Боже, боже, боже! Какой он красивый!» К нам подходит девушка. «Добрый вечер. Я ваш официант на этот вечер. Могу ли я вам помочь с букетом?» «Оперативно», — отмечаю безупречную работу ресторана. «Да», — киваю и отдаю букет ей. «Нет», — резко вспыхивает Денис. Мы с официанткой замираем в недоумении. «Простите за резкость, но не могли бы вы принести вазу и поставить букет на стол? Здесь». Официантка в замешательстве. Смотрит на столешницу, прикидывает. И где тут ставить? Тут свободного места-то раз-два и все. А если поставить букет посередине, то явно он будет мешать нашему общению. «Прошу», — настаивает Денис таким голосом и взглядом, что и я бы ему не отказала. Официантка смотрит на меня, ждет моего разрешения. Ведь я же хозяйка букета. «Да, сделайте так». Одобрительно киваю, понимая, что это хрень собачья. Но раз парню это нужно, Первый серьезный минус Дениса. Он типичный нарцисс. Ладно, идем дальше. Где еще приколы будут? Тогда я возьму букет, поставлю в вазу и принесу вам его обратно. Четко проговаривает каждое действие девушка. Да, соглашается Денис. Ножки можно сделать покороче, чтобы он не стоял башней тут и не упал. Хорошо. Неопределенно кивает головой официантка и уходит. По лицу Дениса замечаю, что он как-то занервничал. Наверное, понял, что это жесть полная с цветами. За час нашего общения ничего бы не случилось с букетом где-то там, на ресепшене. «Извините», — начинаю я. «Хочу как-то сменить тему и начать нормально вечер». «Это вы меня... извините», — с придыханием отвечает парень. «Так неловко получилось. Все же надо было, чтобы они его забрали, да?» «Ага», — решительно подтверждаю. «Но уже...» — беспомощно разводит руками над столом Денис. «Как-то неловко включать обратную». «Точно», — поддерживаю его. «Пусть стоит, без проблем», — отвечаю, показывая ему, что мне все равно, будет ли стоять букет здесь или где-то там. Мы молча смотрим друг на друга. И резко начинаем смеяться. «Простите», — прикрывает глаза Денис. «Не знаю, что со мной». Я поддерживаю его смеющимся взглядом. Девушка возвращает нам букет в вазе с короткими ножками. Спокойно ставит и уходит. При ее виде мы делаем приличную мину. После не в силах сдержать снова смех. Денис указывает глазами на букет, играя бровями. «Ножки укоротили», — шутит над ситуацией и над собой. Я полностью меняю его статус с нарцисса на прикольного молодого человека. Хотел удивить девушку, у него получилось. «Давайте уже что-то закажем», — выдыхаю я, открывая меню. Делаю вид, что изучаю цены, хотя я знаю все тут наизусть. Жду, когда Денис скажет свое предложение по выбору блюд. Как бы это он меня пригласил. Но он подозрительно долго молчит. Поднимаю на него глаза, а он весь бледный. Неподвижно пялится на вход, словно видит привидение. Следую за его взглядом. Что его так привлекло? На входе стоит эффектная молодая брюнетка. Хорошо отфотошопленная соцсеть. Мое сердце непроизвольно сжимается от ревности. Молодость, красота и уверенность — все при девке. На нее так же, как и Денис, пялится половина зала. Еще бы! Тут такие ноги и декольте с тонкой талией. Завидую. Девушка надменно окидывает взглядом зал и тоже шокированно зависает на Денисе. «К гадалке не ходи, эти двое знакомы». «Что происходит?» Быстро говорю я, чую недоброе. «Это моя жена», — отрезает он. Я снова оборачиваюсь. Отфотошопленная соцсеть уже мощным ледоколом идет к нашему столику. «Блин! Будет скандал со сходом лавины и колкой льда!» Я смотрю на Александрова, потом на Ленура. Все следят за девушкой и ее направлением. «Этого мне еще не хватало!» «Сходила, черт побери, на свидание!» Как только соцсеть равняется с нашим столиком, Денис, как ужаленный, подскакивает с места. И я тоже. «Леночка!» Со счастливой улыбкой заключаю в крепкие объятия разъяренную девицу. Офигеваю от количества ее парфюма, забивающего все мои носовые рецепторы и даже глаза. Громко говорю, сохраняя удивленный восторг. «А мы тебя ждали!» Соцсеть зависла. Хлопаю ее по спине и шепчу сквозь зубы. «Только не кричите, сейчас все уладим. Если понятно, то кивните!» Через пару секунд она медленно кивает. Я слушаю ее вдох и выдох. «Молодец!» Разжимаю руки, заглядываю ей в глаза. Понимаю, что она обмякла от шока, но в адеквате. «Присаживайся!» Так как робот садится на предложенное место. Злобно смотрю на Дениса. Козёл твой статус. Денис 27.